Впервые, кажется, она так непосредственно припоминала свое догумбертовское детство. Возможно, что сцена научила ее таким репликам. В полном молчании мы продолжали катиться. Погоня исчезла. Но уже на другой день, как боль рокового недуга, который возвращается по мере того, как слабеют и морфий, и надежда, он опять появился за нами, этот гладкий красный зверь. Проезжих на шоссе было в тот день мало, никто никого не обгонял, и никто не пытался втиснуться между нашей скромной синенькой машиной и ее властительной красной тенью. Весельчак-чародей точно заворожил интервал, установив зону, самая точность и устойчивость которой таили в себе нечто хрустальное и почти художественное. Наш преследователь с этими набитыми ватой плечами и дядюшкиными усиками напоминал манекен в витрине. Его автомобиль двигался, казалось, только потому, что невидимый и неслышный шелковистый канат соединяет его с нашим убогим седанчиком. Мы были во много раз слабее его роскошно лакированного яка, так что даже и не старались ускользнуть от него. О, тихо бегите, ночные драконы! Мы брали длительно крутой подъем и катились опять под гору. Мы слушались указаний дозволенной скорости. Мы давали возможность перейти в следующий класс детям. Мы плавными мановениями руля воспроизводили черные загогулины на желтых щитах, предупреждающие о повороте, и где бы мы ни проезжали, зачарованный интервал продолжал, не меняясь, скользить за нами математическим миражом, шоссейным дубликатом волшебного ковра. И все время я чувствовал некий маленький индивидуальный пожар справа от меня, ее ликующий глаз, ее пылающую щеку. Руководивший движением полицейский в аду так и сяк скрещивающихся улиц в 4:30 дня у въезда в фабричный город оказался той дланью судьбы, которая рассеяла наваждение. Он поманил меня, приказывая двинуться, и затем той же рукой отрезал путь моей тени. Длинная череда автомобилей тронулась и поехала по поперечной улице между яком и мной. Я далеко вынесся и затем ловко свернул в боковой переулок. Воробей снизился с большущей крошкой хлеба, был атакован другим и потерял крошку. Когда после нескольких мрачных остановок и умышленных петель я вернулся на шоссе, моей тени нигде не было видно. Лолита презрительно фыркнула и сказала: «Если он сыщик, как глупо улизнуть от него». «Мне теперь положение представляется в другом свете», — ответил я. «Ты проверил бы свое светопредставление, если бы остался в контакте с ним, мой драгоценный папаша», — проговорила Лолита, извиваясь в кольцах собственного сарказма. «Какой ты все-таки подлый», — добавила она обыкновенным голосом. Мы провели угрюмую ночь в пригадком мотеле под широкошумным дождем и при прям-таки допотопных раскатах грома, беспрестанно грохотавшего над нами. «Я не дама и не люблю молнии», — странно выразилась Лолита, прильнувшая ко мне, увы, только потому, что болезненно боялась гроз. Утренний завтрак мы ели в городе «Она» — «Нас», населением 1001 человек. «Судя по единице», — заметил я, — «наш толстомордик уже тут как тут». «Твой юмор», — сказала Лолита, — «положительно уморителен, драгоценный папаша. К этому времени мы уже доехали до полынной степи, и я был награжден деньком другим прекрасного умиротворения». «Дурак», — говорил я себе, — «ведь все хорошо. Эта тяжесть зависела просто от застрявших газов». И вскоре прямоугольные возвышенности уступили место настоящим горам. И в должный срок мы въехали в городок Уэйс. Вот так беда. Какая-то произошла путаница. Она в свое время плохо прочла дату в путеводителе, и пляски в волшебной пещере давно кончились. Она, впрочем, приняла это стойко. И когда оказалось, что в курортно-ватом Уэйсе имеется летний театр и что гастрольный сезон в разгаре, нас, естественно, понесло туда в один прекрасный вечер в середине июня.